Лекция четвертая. Другие школы психоанализа. Райх, Перлс. Жизнь Вильгельма Райха 1897-1957 была полна взлетов и падений. Начинал он у Фрейда и был его первым клиническим ассистентом в 1922 году, а в 1924 году стал директором семинара по психоаналитической терапии. В 1927 году у него возникли теоретические расхождения с Фрейдом, ибо он считал, что каждый невроз основан на отсутствии сексуального удовлетворения. Кроме того, психоаналитики не поддерживали его увлечение марксизмом. Не одобряли его и марксисты за радикальные программы по сексуальному воспитанию. В результате он был исключен из компартии в Интернациональной психоаналитической ассоциации, изгнан из Швеции и Норвегии. С 1937 года Райх живет в США. Там он стал выпускать аппараты с аккумуляторами аргонной энергии, которыми пытался лечить не только неврозы, но и рак, астму, эпилепсию и так далее. Когда это лечение в 1954 году было запрещено, он нарушил запрет и был заключен в федеральную тюрьму, где умер в 1957 году. Райх считал, что любой характер имеет не только психологические характеристики, которые нуждаются в коррекции, но и соответствующий мышечный панцирь, задерживающий свободное протекание энергии из сердцевины организма на периферию и во внешний мир. Тревожность является отвлечением от контакта энергии с внешним миром, возвращением ее внутрь. Лечение Райх представляет как восстановление свободного протекания энергии посредством освобождения блоков мускульного панциря. Он считал, что мышечные зажимы искажают естественное чувствование и приводят, в частности, к подавлению сексуальных чувств. Идеи Райха намного опережали время, его программы удивительно современны. Первое. Свободное использование противозачаточных средств, интенсивное просвещение в области контроля рождаемости. Второе. Отрицание значимости законности брака, свобода развода. Третье. Борьба с венерическими заболеваниями и сексуальными проблемами посредством полного сексуального образования. Четвертое. Полный отказ от запретов на аборты. Пятое. Обучение врачей, учителей всему необходимому для проведения сексуально-гигиенической работы. Шестое. Лечение, а не наказание в борьбе с сексуальными преступлениями. Цель терапии с точки зрения Райха должна состоять в освобождении всех блоков тела для достижения оргазма. Райха понимали превратно, из-за чего он подвергался яростным нападкам. Он полагал, что характер создает защиты против беспокойства, которое вызывается в ребенке сексуальными чувствами и страхом наказания. Вначале страхи подавляются. Когда защиты становятся постоянными, они превращаются в черты характера и образуют панцирь. Невротические черты характера переживаются не как симптомы невроза, а как составные части личности. На них жалуются, но не пытаются изменить. Такой уж я застенчивый. Мало того, их пытаются рационализировать. Да, я от этого страдаю, но ведь иначе нельзя. И когда Райх имитировал характерные позы и жесты пациентов и предлагал им самим утрировать их, у пациентов возникала мотивировка к их изменению. Сейчас для этого используется видеотренинг. В качестве стратегии терапии Райх предлагал расслаблять мышечный панцирь

мистическую религию и механическую науку. Механицисты поражены глубинным страхом эмоциональности, жизненности, спонтанности и стремятся создавать ригидные представления о природе. Машина должна быть совершенной. Перфекционизм – сущностная характеристика механистического мышления. Оно не признает ошибок, неуверенности, неопределенности, неясные ситуации избегаются. Мистики остаются частично в соприкосновении со своей жизненной энергией и способны на великие прозрения. Но эти прозрения искажены аскетическими и антисексуальными тенденциями, отрицанием собственной физической природы и потерей контакта с собственным телом. Основным источником неврозов Райх считал подавление естественных инстинктов и сексуальности в индивидууме. Это подавление отмечается в течение трех основных фаз жизни – в раннем детстве, в период полового созревания и в течение взрослой жизни. В детстве ребенка заставляют держать себя в руках, требуют хорошего поведения. В подростковом периоде дети лишены реальной половой жизни. Мастурбация запрещается. Что еще важнее, общество в целом не дает подросткам найти значимую осмысленную работу. В результате надолго сохраняется инфантильная привязанность к родителям. А когда люди становятся взрослыми, они оказываются в ловушке принудительного брака, к которому не готовы из-за предбрачного целомудрия. И хотя в наше время редко кто вступает в брак девственником, все же настоящего сексуального опыта большинство не получает, ибо все делается тайком. Нет соответствующего сексуального образования. А девушки вступают во внебрачные сексуальные отношения не по желанию, а из-за страха лишиться партнера. В результате нередко развивается депрессивная симптоматика. Райх указывал, что брак в нашей культуре содержит в самом себе неизбежный конфликт. Сексуальная неудовлетворенность с одной стороны, экономическая зависимость, моральные ограничения и обычаи с другой заставляют продолжать брачные отношения. Семейная жизнь превращается в сплошное страдание, создает невротическую атмосферу для последующего поколения. Мы проводили большое социологическое исследование и установили, что из 400 семей, где супруги считали себя счастливой парой, только три семьи можно было считать воистину счастливыми. Можете сами провести такое исследование. Мы задали один вопрос. Вы бы еще раз вступили в брак со своим супругом-супругой, если бы были сейчас в полной независимости от него-нее. Так вот, взаимно выбрали друг друга только 3 из 400. Подробнее смотрите в книге «Секс в семье и на производстве». Райх был противником всякого подавления. То, что живо, само по себе разумно. Оно становится карикатурой, если ему не дают жить. Страх получения удовольствия формирует панцирь характера, который является основой одиночества, беспомощности, поиска авторитета, страха, ответственности, мистических стремлений, сексуальных страданий, импотентного бунтовщичества, равно как и покорности патологических типов. Райха совершенно зря обвиняли в аморальности. Он предвидел, что большинство людей из-за мощных защит не будет способно понять его теорию и исказит его идеи. Учение живой жизни, подхваченное и искаженное человеком в защитном панцире, будет последним несчастьем для всего человечества. Как стрела, выпущенная из ограничения туго натянутой тетивы, искание скорого, легкого и ядовитого генитального удовольствия разрушит человеческое общество. Защитный панцирь